Черная гарь оказалась совсем не тем, что следовало из названия. Ничего черного и тем более горелого там и близко невозможно было обнаружить. Зато на старой гаре во множество росли молодые березы, причем росли так густо, что Меф периодически терял из виду Дафну, хотя она шла всего в метрах в трех левее. Зато лицо Арея, который шагал совсем рядом, Мефодий видел очень хорошо. Барон был сосредоточен и угрюм. Свой меч он неназойливо держал под рукой, что говорило о многом. Мефу хотелось задать ему пару вопросов о выпитых глазах и об багровом свечении, но он ощущал, что ничего кроме гнева это сейчас не вызовет. Защитная личина ворожея все еще защищала Арея. Более того, перед тем, как войти в лес, мечник ее усилил, придав горбатой ворожее черты пародийного сходства с Легулом. Последней сердито хромала улита. Туфли на каблуках ведьма давно уже несла в руке, и, вынужденная идти босиком, то и дело ойкала и ругалась. «Противнее всего, наверное, занозы», — сочувственно сказала Дафна. «Не угадала, светлая. От занос существуют заговоры». «А что же тогда?» «Противнее всего наступать на улитку. Во-первых, заговоров нет. Во-вторых, панцирь острый, режет пальцы. И, наконец, внутри она склизкая и противная». Ведьма задумалась и добавила. «А вообще, тупой каламбур получился. Улита наступает на улитку. Бр, гадость! Походит на разборку между близкими родственниками». Три четверти часа спустя Арей остановился на берегу неширокой лесной речушки, которая здесь, в начале своего течения, еще не была уверена, настоящая ли она река или просто зазнавшийся, разбухший после весеннего полноводья ручей. Через речушку был перекинут деревянный мост. Тут много лет назад и остановилось пламя. На том берегу стоял буреломный лес. Там и начинались земли, которые Олаф считал опасными. С минуту Арей постоял на берегу, прислушиваясь, а затем, не касаясь моста, шагнул в воду и стал переходить ручей вброд. Меф, Дафна и Улита последовали за ним. Вода едва доходила до пояса. Дно было топким и илистым. Меф ощущал, как ноги проваливаются в раскисшую грязь. Там, где нога увязала, на воде сразу расплывалось мутное пятно. У противоположного берега дно дало уклон. Мефодий увидел, как Арей провалился по грудь, а затем, оттолкнувшись, прыгнул в высокий камыш и выполз со берег. Меф без колебаний последовал его примеру. Цепляясь за камыш, он порезал руку острым краем. Выступила кровь. Арей заметил это и нахмурился. «Здесь ни одна капля крови не может пролиться незамеченной», — сказал он. Последний, уже после Дафны, на берег выбралась запыхавшаяся улита. Река, журча, уносила вниз по течению расплывшиеся пятна глины, зализывая, как собака раны, свое взбаламученное дно. «Меня просто трясет! Ненавижу ходить пешком! Почему мы не можем телепортировать? Ну, позязя!» — сказала она возмущенно. Арей красноречиво посмотрел на секретаршу и ничего не сказал. С одной стороны, он как будто много позволял ведьме, а с другой — не любил, когда она слишком уж увлекалась и сокращала дистанцию. Дистанция — главное понятие социального бокса. «Ну хорошо, нельзя так нельзя. Ну тогда давайте вызовем Мамая. Пусть найдет какой-нибудь взорвавшийся вертолет. Все-все, молчу. Не надо поедать меня глазками. Да, я уставшая, слабонервная женщина, и не стоит развивать эту тему». Теперь они продвигались вперед осторожно. Арей то и дело останавливался и ненадолго замирал. Шевелиться в такие минуты никому было нельзя. Тем более странно, что при всем том шли они не по бурелому, а держались тропы. «Бурелом — самый очевидный путь. Его выбирают те, кому есть что скрывать. К тому же звуки в нем разносятся дальше. И потому тропа безопаснее», — негромко пояснил Арей. Вскоре он остановился у дерева, на стволе которого была схематично вырезана человеческая голова. Точно такая же голова помещалась с другой стороны тропы. «Здесь!» — процедил Арей сквозь зубы. «Что здесь?» «Еще одна граница. Не люблю это место. Оно всегда здорово тянет силы. Нечто вроде заглота. Да только параллельные миры тут ни при чем», — сказал мечник. Теперь он шел решительно и быстро, уже почти не скрываясь, но и не останавливаясь. Похоже, тут скрыться было уже невозможно. Лес редел. Неожиданно, причем Меф готов был поклясться, неожиданно даже для Арея, послышался конский топот, и навстречу им по тропе проскакали трое на взмыленных черных конях. Всадники были в плащах, под которыми угадывались кольчуги. Лица скрывали маски. Никакого оружия при них Меф не заметил, но оно могло быть и под плащами. Во всяком случае, беззащитными всадники не выглядели. От их неподвижных грузных фигур и тяжелых коней исходила скрытая угроза. Она сквозила, как холодный ветер в дверную щель. «Смотри в землю! В землю!» — звенящим шепотом приказал Арей. Арей, а за ним все остальные, отошли на край тропы, пропуская всадников. «Кто мы для них? Старая ведунья, две ведьмы и мертвяк. Мелочь, в общем-то», — подумал Меф. Всадники проскакали совсем близко, едва не сбив их конями. Мефодий увидел мокрые от пота подпруги, клочья пены на лошадиных губах и блестящие кольца уздечек. Из конских ноздрей на него душно пахнуло серой. И еще одно бросилось в глаза. Крупная, очень бледная рука последнего всадника, сжимавшая уздечку. Взгляд Мефодия, задержавшись на руке, невольно скользнул по ней к плечу и выше. На секунду его глаза встретились с узкими щелками, прорезанными в маске последнего всадника. Словно пар обжег ему роговицу глаза. Меф заморгал, затряс головой, ослепленный, растерянный. Все это длилось не больше мгновения. Всадник отвернулся, проскакал. Арей, склонившись в фальшиво смиренном поклоне, дождался, пока опустеет тропа. Меф видел его настороженный взгляд, прикованный к спинам всадников. Даже когда всадники скрылись за поворотом, Арей стоял и слушал. «Кто это такие? Почему мы не...» — начал Меф. Он тер глаза, пытаясь восстановить зрение, пока не понял, что защитная энергетическая аура у его головы почти пробита. Даже не пробита, а прожжена в двух местах, правый и левый глаз, с той легкостью, с которой гвоздь, раскаленный над газовой плитой, протыкает пластмассу. Меф внезапно очень ясно понял, что если бы конь не проскакал, унося всадника, и контакт их глаз продлился бы чуть дольше, он утратил бы зрение, а, возможно, и жизнь. «Глаза и мозг выпиты. Череп изнутри оплавлен», — вспомнил он слова Олафа. «Говорили тебе, смотри в землю. На силу понадеялся. Ну-ну. Если бы кони не боялись их до такой степени, ты был бы уже мертв», — раздраженно сказал Арей. «Кто это был?» Арей пожевал губами. «Беглые стражи из Нижнего Тартра. На чумном кладбище есть прямой ход в Тартар. Фактически единственный в этом мире. На короткое время он открылся, и кое-кому удалось вырваться. Мои агенты на Лысой горе что-то почуяли и пытались их остановить», — процедил он сквозь зубы. «Но почему мрак заточил своих стражей в Тартаре?» — спросил Меф. «Закон бытия. Тяжелое опускается вниз. Легкое поднимается наверх. Это те, кто был слишком жесток для верхнего Тартара. Ненависть подавила у них разум. Они нежелательны даже для Легула. Слишком яростны, слишком порочны. Не признают ничьей власти. Плохо выполняют приказы, рвут своих с не меньшим удовольствием, чем чужих. Понимаешь? Нет. Есть такое хорошее качество — самоконтроль.